Глава 20. У ворот стояла машина графа. Хромова я увидел на том же месте, и у меня сложилось впечатление, что Павел Григорьевич вообще не двигался за это время. Когда охранник понял, что Большакова с нами нет, то плавно шагнул к Калинину. «Простите, ваше сиятельство», — произнес он. «Могу я к вам обратиться?» «Конечно, Павел», — неохотно кивнул граф. «Только быстро». «Мне и моим людям запрещено посещать производственные цеха на этой промышленной площадке, Александр Викторович», — сообщил Хромов. И Калинин коротко взглянул в мою сторону. «На данный момент Илья Петрович находится за пределами моей зоны контроля. И я хотел бы узнать, как долго это продолжится». «Рад, что вы так ответственно относитесь к своим обязанностям, Павел», — чуть замедленно ответил граф. «По поводу времени ожидания я вам точно сказать ничего не могу, но вряд ли больше часа. А насчет доступа к отдельным объектам в поселке вам нужно запрашивать разрешение Ярослава Константиновича. Это его территория, и здесь его слово главное». «Спасибо, ваше сиятельство», — пряча взгляд, опустил голову Хромов. «Тогда я буду ждать Илью Петровича здесь». «Ярослав Константинович, может, вы с нами поедете?» Подходя к водительской двери, предложил Калинин. «Только рядом с моим вездеходом остановимся», — не стал отказываться я. «Нужно охрану предупредить, что я уехал». Я сел на переднее сиденье. Сзади сидел Григорий Антонович, а сам граф сел за руль. Машина плавно тронулась с места. Я открыл окно и помахал рукой ворону, чтобы следовал за нами. Александр Викторович молчал и изредка бросал хмурые взгляды в зеркало заднего вида. Обсуждать что-то в присутствии юриста граф не хотел, а сам ведь ужин разговорчивостью не страдал. У меня вообще сложилось впечатление, что Григорий Антонович говорит только тогда, когда за это хорошо платят. Так и ехали в тишине минут 20. «А куда мы едем, Саша?» Когда мы миновали поворот к трассе, спросил Битюжин. «В гости к Ярославу Константиновичу», — невозмутимо ответил Калинин. «Решили отметить выгодную сделку в спокойной обстановке». В словах графа не было ничего оскорбительного или неприятного. Тон был ровный и спокойный, поэтому реакция юриста для нас обоих оказалась очень странной и неожиданной. «Мы так не договаривались, ваше сиятельство», — резко произнес Битюжин. «Вы просили моей помощи в оценке потенциала инвестиций артефактного дома, и я выполнил взятые на себя обязательства. Отвезите меня домой, и потом можете делать все, что вам заблагорассудится». «В нашем договоре прописана ваша обязанность дождаться окончательного решения по сделке с вашим участием, Григорий Антонович», слегка растерянно ответил Александр Викторович. Похоже, он уже давно работал с пожилым юристом и отлично знал, как с ним нужно разговаривать. Но даже так сложно было не заметить удивление графа. «Это не займет много времени. Князь Разумовский просто предложил подождать окончательные итоги в более комфортной ситуации, только и всего». «Меня не интересуют ваши договоренности с Ярославом Константиновичем, граф», — настойчиво повторил старик. Выглядел он так, будто жизнь Битюжина оказалась под угрозой. Я просто не ожидал от него подобной реакции. «Вы садите меня здесь или дайте другую машину. Я готов подождать все Бейкина, куда мы и должны были ехать по нашему договору. Другие точки там не значились». «Это всего лишь короткий выезд в имение Ярослава Константиновича», окончательно растерялся от напора юриста Калинин. «Если вас это так сильно беспокоит, то я могу доплатить за неудобство, Григорий Антонович. Мы с вами давно сотрудничаем, это не станет проблемой. Можете даже не выходить из машины, пока мы будем пить кофе с князем». «Этот автомобиль принадлежит вам, граф, или артефактному дому Воронцовых?» — тут же уточнил Битюжин. «Лично мне», — заверил старика Александр Викторович. «Я уверен, что на территории рода Разумовских мне и моему имуществу ничего не угрожает». «Я гарантирую, что этот автомобиль в безопасности на моей территории, Григорий Антонович», поняв, что иначе юриста не убедить, добавил я. «Слово главы рода Разумовских». «Не больше часа». Спустя несколько мгновений мучительно выдавил из себя Битюжин, и мы с графом, понимающе переглянулись. Иногда старики, особенно такие затворники, как наш спутник, всячески избегали новых мест и впечатлений. «Потом время будет по тройному тарифу, плюс переработка». На этот раз охнул уже Калинин. Учитывая, что представитель артефактного дома постоянно работал с очень внушительными суммами и недавно легко расстался с 4 миллионами рублей, мне даже представить себе было страшно, сколько Воронцовым обходились услуги такого оценщика. И тут же пришла неприятная мысль о том, что я продешевил с кристаллом. С другой стороны, доступ к находке у меня остался почти свободный, а это стоило намного больше дополнительной прибыли. Граф вдавил педаль газа в пол, и мы буквально долетели до ворот имения. Там ненадолго остановились, и я открыл окно, здороваясь с бдительной охраной. Как только дружинники меня увидели, вопросы отпали сами собой. Через несколько секунд мы добрались до парковки и вышли из машины. Битюжин, как и предупредил нас во время разговора, даже не подумал выходить. Я быстро осмотрелся. На крыльце с необычно сосредоточенным выражением на лице стоял Антип. Старик, причурившись, смотрел на машину Калинина, будто обдумывал, как бы ее угнать или взорвать. «Антип», привлекая внимание слуги, помахал я рукой, и старик едва заметно встряхнулся, будто приходя в себя. «Подойди к нам!» «Ума не приложу, что с ним такое произошло», — негромко произнес Александр Викторович. «Прошу прощения за эту сцену, Ярослав Константинович. Обычно Григорий Антонович просто ценник задирает до небес, если что-то делать не хочет. Но тут даже для меня перебор. Если вы не против, то я наберу Илья Петровича немного раньше, чем мы договаривались». «Не против», — кивнул я. «В принципе, все, что хотел, я уже увидел. Если добавить к этому выражение на лице шагавшего к нам Антипа, то картина становилась полной. Старый слуга моего рода всегда отличался своей внимательностью к деталям, абсолютным фокусом на членах нашей семьи и удивительным спокойствием даже в самых неприятных ситуациях. И сейчас я отчетливо видел, что Антип слушает меня в полуха. Даже не смотрел на меня толком. Все внимание старика было сосредоточено на машине графа Калинина. А еще я заметил, что всегда плавная походка старого слуги стала немного порывистой, будто он вот-вот хотел сорваться с места. Я не удержался и использовал истинное зрение, мельком взглянув на транспорт позади нас. Машина представителя артефактного дома была неплохо защищена от внешних воздействий, но это был далеко не такой агрегат, какие использовали жандармы. Внутри просматривался силуэт Битюжина. Григорий Антонович замер на центральной части заднего сидения, немного подавшись вперед. Только так он мог находиться на максимальном удалении от всех границ автомобиля. «Антип!» — чуть громче позвал я, потому что слуга почти прошел мимо. Граф Калинин озадаченно посмотрел на старика. В глазах Антипа ясно читался след аспекта жизни, который заметил Александр Викторович, и мне пришлось строго добавить. «Ты опять использовал лечебный артефакт больше необходимого? Я уже не раз тебе говорил, что лучше взять пару нормальных выходных, чем себя подпитывать таким образом». Слуга виновато опустил голову, и едва ощутимое присутствие аспекта жизни тут же начало сходить на нет. Это было еще хуже. Получалось, что старик контролировал течение магии в своем теле, хотя одаренным при этом не был. Но что-то изменить я уже не мог, поэтому повелительно взмахнул рукой и приказал. «Иди в дом». «Я так нахваливал графу кофе твоего приготовления, что от этого буквально зависит честь рода Разумовских». «Я понял, ваша светлость», — не поднимая головы, ответил Антип. «Все сделаю в лучшем виде. Приказать Евгении подать сладости или другой еды?» «Если только быстро», — ответил я. «Граф торопится и уедет примерно через час». «Час!» — выхватив из моей речи самое главное, кивнул Антип. «Приемлемо. Мы успеем, Ярослав Константинович». «Анастасия Константиновна у себя?» — спросил я. «Княжна уехала в Тверь, ваша светлость. Просила передать, что будет поздно вечером. Сегодня частный прием у графини Тереховой». «Понятно», — проворчал я. Антип, поняв, что добавлять я ничего не буду, быстрым, стелящимся шагом направился к крыльцу особняка. А мы пошли прогуляться по тщательно вычищенным дорожкам вокруг дома. «Не волнуйтесь так, Ярослав Константинович. Инга Аскольдовна тоже там. Это чисто женские посиделки. Перемоют мужьям косточки и разъедутся по домам. Скорее всего, моя супруга просто пытается познакомить княжну со всеми своими подругами». К этому моменту мы завернули за угол здания, и нам открылся вид на новенькую казарму. «О, вижу, у вас и тут восстановление полным ходом идет. впечатляет, ваша светлость. Даже не думал, что всего за месяц у вас получится столько всего сделать». «Это все заслуга Анастасии Константиновны», — улыбнулся я. «Княжна умеет решать сложные задачи нестандартными способами». «Это у вас семейная черта, ваша светлость», — хмыкнул Калинин. «Не удивлюсь, если Анна Константиновна тоже умеет что-то этакое». «Моей младшей сестре пока рано задумываться о подобных вещах», — нейтрально ответил я. «Мы решили, что ей нужно больше времени проводить на природе». «Это хорошо влияет на здоровье», — одобрительно кивнул граф. Мы завершили круг посаду. В доме слышался звон посуды. Тетя Женя наверняка решила накормить неожиданного гостя на год вперед. «Прошу в дом, ваше сиятельство», — не дожидаясь, пока за нами придет Антип, произнес я. Кофе оказался действительно отличным, а обед вообще заставил графа непрерывно восхищаться кулинарными талантами Евгении. В итоге мы оба наелись так, что даже шевелиться было сложно. Настроение было отличное. Если бы еще Антип постоянно не смотрел в окно на машину графа, то я бы уже забыл об инциденте на парковке. Однако про дела Александр Викторович даже в таком расслабленном состоянии не забывал. Ровно через час после нашего прибытия в имение граф набрал Большакова и потребовал отчет о проделанной работе. Что говорил Илья Петрович, я не слышал, но этого оказалось недостаточно для принятия решения. «Покажите», — потребовал Калинин, — «и работу цепочки конденсации и стабилизированный кристалл». Спустя пару минут артефактор прислал видео по обоим запросам. Граф сидел достаточно близко, но все равно развернул экран телефона так, чтобы мне было лучше видно. Я увидел знакомые помещения защитного купола команды Большакова и цикл конденсации. Для меня ничего нового там не было, а вот граф не отрывался от просмотра ни на секунду. А потом началось второе видео. «Это объект изучения». Когда на экране появился извлеченный из тела рассожа кристалл, послышался за кадром голос Ильи Петровича. Вместе с этим образованием достали часть ткани зверя. Наверное, иначе было нельзя. «Благодаря инновационному подходу от обратного, результат был достигнут феноменально быстрым. Мы решили использовать для стабилизации находки короткие сопряжения на основе аспекта воздуха. Это позволило существенно снизить затраты маны на поддержание защиты и увеличить время между вспышками пространственной энергии до 2 часов. В таком режиме объект может существовать более года. Если получится найти подход к пополнению энергоструктуры, то время жизни объекта можно увеличить вдвое». «Считайте, что ваш долг перед артефактным домом Воронцовых полностью закрыт, Ярослав Константинович. 2 миллиона рублей я сегодня же переведу на счет рода Пожарских в качестве оплаты за совместное уничтожение опасного аномального зверя», не став демонстрировать запись, произнес Калинин. «Находка остается у вас. Учитывая феноменальную скорость продвижения по основному направлению, надеюсь, что увижу пробные образцы с вашего производства еще до начала гона. Должен признать, что решение расположить исследовательский центр на территории рода Разумовских было одной из лучших инвестиций артефактного дома за последнее время. Если с этой находкой все пойдет так же, то у вас есть все шансы стать доверенным партнером артефактного дома. А это уже совсем другой расклад. По крайней мере, о давлении со стороны рода Пожарских вы сможете вообще забыть и спокойно заниматься своими делами». «Многообещающе», — улыбнулся я. Однако становиться еще одной рыбой, прилипалой рядом со всемогущим светлейшим князем Воронцовым, в мои планы не входило. Вот только говорить об этом собеседнику точно не стоило. «Посмотрим, как пойдет дальше. Но пока я искренне восхищен главой группы специалистов артефактного дома. Илья Петрович — настоящий профессионал». «Это точно», — неожиданно усмехнулся Калинин. «А теперь еще и специалист максимально широкого профиля. Мне пора, Ярослав Константинович. Спасибо за гостеприимство. Надеюсь, в ближайшее время у нас с Ингой Аскольдовной получится приехать к вам в гости. Насколько я знаю, проверка вашей дружины прошла успешно, и все вопросы со стороны новой администрации Тверской губернии сняты?» «На данный момент — да», — нейтрально ответил я, и граф понимающе улыбнулся. Мы вышли на улицу. Я проводил Александра Викторовича до машины, которая покинула территорию имения на такой скорости, будто за графом гнались все демоны мира. Я пару минут задумчиво смотрел на пыльный столб, оставшийся за машиной Калинина, а потом неспешно обернулся и посмотрел на бесшумно подошедшего ко мне Антипа. «Что это было?» — прямо спросил я. «Не понимаю, о чем вы говорите, ваша светлость?» — невозмутимо пожал плечами старик. Как только автомобиль Александра Викторовича покинул территорию имения, к слуге вернулось привычное хладнокровие. Я даже не поленился и заранее приказал родовой сети следить за состоянием старика. Изменения были не только внешние, но и на уровне энергетики. «Есть две вещи, которые я ненавижу, Антип», — глядя в слегка выцветшие глаза пожилого слуги, произнес я. «Ложь и предательство. Они всегда идут рука об руку, и ты сейчас очень близок к тому, чтобы потерять мое доверие. А вернуть его очень сложно. Я не буду на тебя давить или заставлять тебя рассказывать о том, что происходит, и почему ты отреагировал на спутника графа Калинина так, будто вы оба дикие волки, и он только что нарушил границы твоей территории. Я верю, что ты не нанесешь вреда никому из моего рода, и только за все прежние заслуги дам тебе шанс. Возможность прийти ко мне самому, когда ты будешь готов». «Мне нечего вам ответить, Ярослав Константинович», — угрюмо навычился и опустил взгляд слуга. «Если вы считаете, что я могу нанести вред или опорочить честь рода Разумовских, то просто прикажите мне уйти». «Это самый простой выход, Антип», — с улыбкой ответил я. «Просто молчать обо всем и жить. Раз в месяц уходить в аномальную зону и продолжать служить роду. Вот только глупо надеяться, что никто не узнает твою тайну». «Тогда я уйду сам», — неожиданно ответил старик и из-под лобья посмотрел на меня. «Ваш отец и ваш дед были довольны моей службой». «Их отцы тоже были довольны, Антип», — согласно кивнул я. «В этом я даже не сомневаюсь». «Если вам не нравится моя служба, то я уйду», — словно не слыша меня, продолжил старик. «Вряд ли. Знаешь почему?» — невозмутимо произнес я, и злость во взгляде Антипа сменилась испугом. Я чуть наклонился ближе и негромко продолжил. «Потому что ты и такие, как ты, не могут надолго уйти из владения без разрешения хозяина земли». «Откуда?» — начал было старик, но я жестом его остановил. «Приходи, когда будешь готов разговаривать, Антип. Меня сегодня не беспокоить». «Как прикажете, ваша светлость», — растерянно ответил слуга. Я добрался до своей комнаты, по пути написав пару сообщений, одно из которых предназначалось Аршавину. Я хотел, чтобы тот передал Вепрю собственный мобильник. И сообщил, что я завтра буду в Горынино около 8 утра. А потом почти 3 часа валялся на кровати и бездумно смотрел в потолок, наслаждаясь заслуженным отдыхом. Я пытался превратить бурный поток мыслей в голове в тягучую плавную реку. Это было сложно, учитывая завтрашний день. 5 сотен диких волков должны признать во мне главу стаи. Это будет непросто, но интересно. С этими мыслями я и уснул до самого утра, провалившись в черную и такую приятную пустоту.